Судя по треску досок и паре глухих ударов, стрелявший убежал, возможно, пару раз провалившись под пол, а здание снаружи плотно обкладывали его друзья, но Дэн скорее был рад этой дымовой завесе, она дала ему время прийти в себя. Буйство светящихся искр продолжалось секунд пять, с последним втянутым мотыльком оранжевого света в его голове зазвенел уже знакомый голос шестикрылый. Получено 80 осколков душ, и Дэна отпустила так же резко, как и забрала. Вот это сейчас опасно было, выдохнул он, рассеянно оглядываясь. Предупреждали бы что ли, что от этой жатвы так плющит, так и ведь помереть можно, или подсесть. Оба варианта его не устраивали, особенно первый. Разряженный арбалет теперь мог играть роль разве что плохой дубины, и Дэн принялся прятать его в свой импровизированный вещмешок из плаща, одновременно внимательно прислушиваясь к происходившему снаружи. Голоса пропали, но он слышал шаги и возню вокруг здания. «Окружают, наверное», — невесело подумал Дэн. Теперь, когда к нему вернулась ясность сознания, он понял, что ситуация, мягко говоря, дерьмовая. «Их там 11 рыл, в доспехах и с огнестрелом, а я один с мечом и голыми ляжками, но зато в плаще с капюшоном. В натуре, граф». Прошло еще несколько секунд, противник не спешил реализовывать свое численное преимущество, и Денис начал очень медленно и очень тихо красться по балке обратно, в коридор, в надежде, что удастся выскочить с противоположной стороны здания и незаметно свалить. Снаружи раздался пронзительный визг, уходящий ввысь, и сквозь давно обвалившуюся крышу Дэн увидел, как на фоне багряного неба с хлопком проявилась черная клякса сигнальной ракеты. «Подмогу вызывают». Сигнал, конечно, мог означить и что угодно другое, но Денис решил отталкиваться от худшего варианта. Перебравшись на противоположную сторону, он также нашел комнату с окном, и, подобравшись к нему по балке, затаился под подоконником. Надо было оглядеться, и в то же время показываться не хотелось, ведь и голову отстрелить могут, а это мне совсем ни к чему, надо как-то иначе. Спрятавшись у окна, Денис осторожно высунул кончик меча в оконный проем, используя полированную бронзу клинка как импровизированное зеркало. С улицы послышались громкие щелчки, стремительно приближающиеся вжух, рука чувствует удар в клинок, и один за одним, оставляя глубокие царапины на полотне клинка, а его меч с треском разбиваются два арбалетных болта. Хрена себе, снайперы! Искренне ужаснулся Дэн, отдергивая клинок, он хотел отскочить от окна, скрыться в глубине здания, но в его голове с огромной скоростью пронеслись мысли. 11 охотников, чередуются мушкет, арбалет. Первый с мушкетом был, всего выходит 5 с арбалетами, 2 выстрелили, со стороны входа тоже должно быть не меньше 2, а может и все 3. А арбалет перезарядить не моментальное дело, это шанс. Махнув в оконный проем плащом, выстрела нет. Денис тут же, чтобы не терять драгоценные секунды, выпрыгнул в окно второго этажа, даже не глядя, что там внизу, просто понадеявшись на свою новоприобретенную невероятную ловкость. На его счастье внизу оказалась ровненькая заросшая мхом улочка, а его ловкость не подвела, уведя его в перекат, после которого он тут же вскочил на ноги, обнаружив себя прямо возле пары перезаряжавших арбалеты охотников. Третий же, что прикрывал их с мушкетом, был чуть поодаль угла здания. Ближайший из охотников, явно не ожидавший такой прыти, удивленно ойкнул и, с шумом втянув в себя воздух, потянулся к поясу, где висело что-то вроде булавы. Дэн не стал дожидаться, пока противник вытащит оружие, он сходу ломанулся на него, обрушивая свой меч. Удар был неплохой, тот даже руку поднять не успел, но хотя целился Денис в область шеи, клинок соскочил, пойдя чуть ниже, удар металла о металл, и его меч отскакивает от брони противника, только срезав шмат верхнего кожаного покрытия. «Доспехи, чтоб их, надо валить, лыжню мне!» С перепугу заорал Дэн и, просто отпихнув охотника плечом в сторону, побежал дальше, прямо мимо охеревших арбалетчиков. Счет шел на доли секунд, и Денис не собирался дожидаться, пока тот, что с мушкетом, придет в себя и выстрелит ему в спину, поэтому он построил свою траекторию так, чтобы линию огня перекрывали арбалетчики. Сработало. Выстрел так и не прозвучал. Несясь как полоумный сайгак, он успел преодолеть десяток метров, что отделяли его от угла следующего здания, за те несколько секунд, что понадобились охотникам, чтобы очистить линию огня для своего товарища. Скрывшись за углом, Денис ломанул во весь опор, насколько хватало духу, не пытаясь скрываться и не оглядываясь. Он бежал как сумасшедший, петляя между укрытиями и думая только о том, как бы не сломать ногу в какой-нибудь колдобине. Глава 3. Остановился он только минут через 10. В принципе, не так уж и запыхался. Тяжело дыша, усмехнулся он, можно было бы и еще побегать, но Денис уже больше опасался, что так можно вбежать в какие-нибудь еще проблемы. Сделав пару вдохов-выдохов, чтобы успокоить дыхание, он быстро огляделся и, не обнаружив никаких очевидных угроз, укрылся в ближайшем здании, просто чтобы не маячить на улице и не светиться издалека. «Догнать они меня не должны», — мысленно успокаивал себя Дэн. «По крайней мере, не быстро, у них доспехи, рюкзаки, экипировка тяжелая, и повозка эта на кукольном приводе, тоже явно не гоночный автомобиль. С этим не побегаешь, а вот преследовать могут. Надо было бы как-то запутать следы, только вот как их запутывать?» Дэн в этом был не то, чтобы эксперт. «Вроде по воде уходить надо, чтоб следов не было. Только где ее взять, эту воду?» Во время своего забега он пару раз был вынужден перепрыгивать жиденькие ручейки красной жидкости, что тут падало с неба. Но они были слишком мелкими, двумя сандалиями за раз не встанешь. Какой тут маскировочный эффект? Только хуже будет, влажные следы будут лучше видны. Тут надо как-то иначе скрываться. Размышляя, что делать, он лениво оглядывал свое убежище, пытаясь понять, куда это он забежал. Первая мысль была, что это какой-то магазин. Помещение на первом этаже представляло собой большой круглый зал с окнами витринного типа, проглядывалась развалившаяся от времени и влаги, но вполне узнаваемая стойка, за ней стул с вычурной спинкой, наверное, для продавца, и стеллажи, шедшие вдоль круглых стен. Тут и там по залу валялись в разных позах странные манекены, крупные, метра за два ростом, изготовленные из белого керамического материала, напоминавшего тот, из которого были стены местных зданий. А манекены ли это вообще, усомнился Дэн, присаживаясь возле ближайшего. Больно здоровые. Он осторожно пошевелил мечом заросший мхом и грязью остов, лежавший в странной позе на полу, тяжеленный. С легким удивлением хмыкнул он, рассматривая лишенную черт голову. Просто гладкая маска на яйце подобной голове, с тонким, плохо просматривавшимся из-за грязи и мха барельефом в виде венка, охватывающего голову. Или может, это шлем должно изображать? Сам себя спросил Дэн, размышляя, могло ли это быть манекеном для доспехов. Или может, тренировочным манекеном. Несмотря на мох и грязь, густым бурым налетом покрывавший лежащий на полу торс манекена, на его груди все равно просматривались глубокие округлые выбоины. Стреляли в него, что ли? Пожал плечами Дэн, прикидывая, какая может быть область применения у каменных манекенов. Получалось, что так себе у них с областью. Тяжелые, неудобные, да и зачем? Но в этом мире была магия, он сам ей обладал, пусть и ограниченно. Может, это на вроде кукол охотников, только из камня? Пробормотал он, невольно оглядываясь и пересчитывая манекены. Результаты подсчета не внушали уверенности. Вокруг него было 11 двухметровых каменных кукол, некоторые с повреждениями, но большая часть страдали лишь от долгих лет запустения и вездесущего красного мха. Да и в любом случае может хватить и одной, что я мечом то сделаю каменному истукану. К счастью, куклы или манекены лежали, совершенно неподвижно, никак не реагируя на его присутствие и даже прикосновение к ним. Ну, будем надеяться, что они и дальше будут лежать. В противном случае, вариант только один – драть когти и как можно быстрее. Под растрескавшимися паркетинами здесь был каменный пол, так что ходить и даже бегать можно было без опаски, и решив, что в случае чего легко убежит, Денис позволил себе еще поизучать это странное место. Позади того, что он принял за стойку ресепшна, висели остатки больших двустворчатых дверей, за которыми были лестница на второй этаж, тоже каменная. Все, конечно же, было в жуткой грязи, все хоть сколько-нибудь шершавые поверхности заросли мхом, который потом высох, превратившись в некое подобие грязной марли, потом снова все заросло и снова засохло, и так десятки циклов. Но все равно помещение выглядело каким-то нетронутым, что ли. Дэн готов был поклясться, что на полках не только грязь и высохший мох, но и остатки каких-то предметов. Стоит как следует поискать, решил он. Минут 5-10 у меня точно есть, вдруг найду что-нибудь полезное. Денис принялся искать полезняшки, осторожно вороша кучки поросшего мхом хлама и рассыпавшейся мебели, параллельно обдумывая свое положение. Первое. Охотники знают, что я тут, это плохо, но, наверное, не катастрофа. Они, наверное, и так догадывались, иначе что они тут в этих руинах делают. Второе. Они примерно знают направление, в котором я убежал. Вот это дерьмово, с этим надо что-то делать. Дэн прикинул, какие у него есть опции. В голову пришло только две: продолжить убегать, полагаясь на тот факт, что он налегке, а они нет, или резко изменить курс. Сменить курс ему нравилось больше, он боялся забежать куда-нибудь не туда или наткнуться на кого-нибудь. Если бежать как угорелый, то фиг что заметишь вокруг, а если я снова на какую-нибудь скалопендру набегу и сам этого не замечу, он поморщился, это был бы херовый вариант. Цап-царап и голова долой, значит надо было сменить курс. Он прикинул, какие у него варианты. Можно было развернуться на запад в сторону зеленой башни или что там такое блестело, но Дэн был не уверен, что он, сейчас, вообще сможет ее найти, а во-вторых, смена курса в таком случае казалась недостаточной, башня то, насколько он помнил, была типа как раз на юго-западе, да и до дыма этого все равно хотелось бы дойти, за ним лес или что-то такое. Он решил вместо этого резко повернуть налево, на восток в сторону черного замка, пройти так километра 3-4, и уже оттуда снова повернуть к дыму. Он заметил стеклянный блеск в груди хлама возле стойки, это оказался узкий ящик, заполненный плоскими стеклянными квадратиками, небольшими сантиметра 4 на сторону. Пока он доставал его, ящик не выдержал и рассыпался, и Денис, плюнув, взял только пару квадратиков, жутко грязные. Он протер один ладонью, в стекло оказалась впаяна карточка желтоватой бумаги с линией завитушек незнакомых букв, пересеченных косыми красными полосами. Искажение. Витиеватые буквы незнакомого алфавита сами сплелись в слово у него в голове. А еще, он откуда-то знал, что надпись выполнена на эльфийском, в его классическом, можно сказать формальном, варианте. Странная какая штука. Хмыкнул Дэн, и на всякий случай оттер от грязи еще пару квадратиков. То же самое, и содержание и надпись все повторялось. У него не было никаких идей, для чего могла предназначаться эта странная вещь, а еще это было первое стекло, которое он видел тут в руинах. Остатки рам в окнах часто попадались, а вот стекло хотя бы битое он ни разу не видел. Ну, может пригодиться для чего, пожал плечами он, спрятав один квадратик в свой карман из плаща, так чтобы не звякало чашу. Денис вернулся к своим мыслям и поискам полезного. Факт третий, наверное, положительный. Жатва душ сработала на животное, вернее насекомое, или чем там эта абразина является. Засомневался Денис, он помнил, что у насекомых есть какие-то жесткие ограничения на размер из-за способа дыхания. А это как маленький паровоз размером, но пофиг что она такое, главное, что убивать людей похоже не обязательно. Это было большим облегчением для Дэна. Ему как-то претила мысль валить незнакомых людей просто для того, чтобы прокачаться. Жаль, что незнакомые люди не отвечают взаимностью и отнюдь не прочь меня завалить. Вздохнул он. Денис не был уверен, что эти в шляпах хотели прям убить, иначе зачем все эти сложности с клеткой и арбалетами со спецстрелами, но и ничего хорошего от них ждать не приходилось. К хорошему в клетках не тащит. Факт четвертый, во время жатвы меня штырит не по-детски. Это надо учитывать. Факт пятый, в скалопендре было 80 этих самых осколков душ, то есть на следующий уровень нужно завалить, грубо говоря, 9 таких тварюк. Дэн остановился на мгновение, пытаясь понять, как он относится к этому факту. Нормально, пожал плечами он, не выглядит невозможным. Параллельный осмотр первого этажа в то же время не радовал. Тут сгнило все, еще лет 30 назад. Он нашел множество всякого хлама, вроде сгнивших окончательно и бесповоротно остатков одежды, какой-то проржавевший до дыр кусок железяки в далеком прошлом, возможно являвшимся элементом доспеха, или тазика какого-нибудь. Из-за жуткого состояния железяки определить, чем она являлась, не представлялось возможным. Немного битого фарфора и даже несколько целых фарфоровых чашек и один чайничек, правда без крышки, необычные по форме, очень изящные, и причудливо расписанные темно-синей глазурью, находки, обнаружившиеся в небольшой тумбочке у лестницы, были очень симпатичными, но в конечном итоге бесполезными для него. Может они, конечно, денег стоят, но кому я это продам, и как тащить так, чтобы не разбилось? Для готовки на костре его металлическая чаша, наверное, лучше. Денис, правда, не был уверен, как себя поведет золото. Если это, конечно, золото, в огне, но если его обрывочные остатки школьной программы по физике ему не врали, то даже золото не сможет расплавиться, пока в чаше есть вода. По идее, добавил он вслух безо всякой уверенности, тут, наверное, больше нечего ловить. Со вздохом решил он, гляну, что на втором этаже, и топать, и так уже минут 5 потратил. Лестница была из того же гладкого белого камня, больше напоминавшего керамику, что и большинство зданий в этих руинах, но Денис все равно, на всякий случай, проверил ее ногой и только после этого стал подниматься на второй этаж. Труп. Денис замер на лестнице, так и не поднявшись до конца. Ну как, труп, скорее мумия. Ему преграждало дорогу тело, почти скелет, ссохшееся и покрытое какой-то красноватой смолой. Или это ткани тела в такое превратились? Внутренне содрогнулся Дэн, одежды-то никакой не было, но определить, кто это был, мужчина или женщина, было невозможно, точно не ребенок и довольно высокий при жизни. Тело, головой лежало к лестнице, протягивая вперед скрюченные руки, казалось, что умерший пытался убежать от чего-то, но не успел, так и замер навсегда с открытым в немом крике ртом, с гримасой жутких мучений на мумифицировавшемся лице. Ну, или это игра воображения. Дэну было как-то не по себе, какое-то мерзкое ощущение в душе появлялось при взгляде на этого мертвяка. Может, ну его, подумал Дэн, брезгливо косясь на эту жуть, что я тут вообще хорошего могу найти. Оружие, навряд ли, броня, тоже нет, еда, вода, и говорить нечего. Ему бы пригодилось что-нибудь для разведения огня, но скорее всего все, что он мог найти, давно сгнило, рассыпалось, проржавело или выветрилось. Не приближаясь к покойнику, он встал на цыпочки и насколько мог вытянул шею, что оценить обстановку. Второй этаж представлял собой длинный коридор, заваленный хламом, и почему-то прогнившими и растрескавшимися дверьми, которые, должно быть, раньше закрывали собой проходы в боковые помещения. Противоположный конец коридора упирался в просторный зал, кажется, в форме полумесяца, в центре которого лицом к Денису стояла статуя женщины. Статуя небольшая, в натуральную величину, прямо перед ней располагался небольшой постамент или мраморная тумба, и что странно, статуя была двуцветная. Лицо, шея и руки были белые, скорее всего из мрамора, а вот ее ниспадающее одеяние было из зеленого камня с золотыми прожилками. Малахит, наверное. На втором этаже царил полумрак, так что особой уверенности не было. Да и какая на самом деле разница? Я ее что, утащу отсюда, что ли? Это даже и пробовать не было смысла. Правда, на запястьях вытянутых вперед рук статуи, словно она собиралась заключить кого-то в объятия, висело что-то, то ли кольцо из веревки, то ли цепочки. Но совершенно точно не зажигалка или хотя бы кремень с огнивом. А еще перед статуей, возле постамента, замерла навечно в неудачной попытке убежать еще одна такая же красная от смолы мумия. А пойду-ка я отсюда, решил Денис. Не нравится мне тут, предчувствия какие-то не очень, а у меня второй шанс на перезарядке. И вообще, эти в шляпах, специально от зданий подальше держались, может, они знают чего. А с другой стороны, раз тут трупы до сих пор лежат, получается, это место реально может быть нетронутым с тех пор. Дэн не знал, с каких именно пор, но, наверное, с тем самых, когда тут случилось, что случилось, и город превратился в безжизненные руины, над которыми идет кровавый дождь. Блин, практически простонал он, чувствуя, как начинает разгораться его знаменитое нездоровое любопытство. Несколько секунд Денис так и простоял, терзаемый сомнениями. Интуиция говорила ему, что надо валить, а любопытство намекало, что у него есть шанс понять, что тут происходит. Любопытство победило. Он все-таки поднялся и вышел с лестницы и, не спуская глаз с мумии, на цыпочках, словно боясь разбудить, стал пробираться вдоль стены коридора, обходя лежащие в проходе тело. Тут царил полумрак, в коридор, куда выходила лестница, свет попадал только из проемов, ведших в боковые комнаты, и в этом полумраке Дэну показалось, что локоть мумии чуть дернулся. «Пожалуйста, ну не надо», — шепотом взмолился он, будто это могло что-то изменить. «Лежи, я ведь только посмотреть». Но нет, ему не показалось. Труп подтянул руки к себе, оперся об пол, явно собираясь подняться. «Ну, ведь знал же, чувствовал», — выдыхал Дэн, обрушивая меч на поднимающегося мертвяка. «А все равно полез. Что я за человек такой?» Он наносил быстрые удары без особой техники, словно рубил капусту, да техника тут была и ни к чему. Труп никак не защищался, главная сила, и чтоб клинок не застрял. Плоть мумии напоминала скорее твердую резину, которая и рубилась плохо и норовила задержать меч. Тварь получила два мощных удара, прежде чем поднялась. Первый раз удар пришелся в спину, и клинок звякнул о каменный пол, пробив грудину насквозь. Второй был уже по поднимавшемуся и прорубил плечо вглубь сантиметров на 10, но мертвяк был безразличен к своим ранам. Красная, поросшая мхом мумия с трудом поднялась, не обращая внимания на удары, и развернулась на Дэна. Из приоткрытого рта донеслось тихое сипение, будто пытаясь что-то сказать, и потянула к нему скрюченные руки. Покойник был очень медлителен, и Денис был 100% уверен, что сумеет отскочить, но рука мумии вдруг выстрелила вперед с совершенно неожиданной скоростью и, ухватив его за предплечье, сжалась словно стальные тиски. Очень больно, но Дэн только приглушенно замычал, и движением всего корпуса смог вывернуться, отступив на шаг дальше по коридору. На его руке осталась здоровая кровоточащая ссадина, хватка мертвяка была настолько сильна, что, вырываясь, он ободрал кожу. Отскочив, Денис выставил меч на вытянутых руках, планируя использовать его как импровизированное копье. В коридоре было тесновато для такого оружия. Ну и лишняя дистанция не помешает, а то хватка такая, второй раз можно и не вырваться. Но мертвяк не стал приближаться, он все так же натужно сипел. Денису казалось, что он даже может различить отдельные буквы в этом хрипе, но вот слова не складывались. Но самое стрёмное, что чуть выше ввалившегося живота мумии, под туго обтянутыми красной плотью ребрами стала разгораться яркая желтая точка, как от огня, а сама нежить зашипела еще сильнее и подернулась дымкой, словно горела изнутри. Твою мать, Дэну это совсем не нравилось, как бы эта штука не взорвалась, и он начал медленно пятиться назад, чтобы иметь возможность спрятаться в одной из комнат. Сзади раздался грохот, и в коридор из бокового прохода, в котором собирался укрыться Денис, вывалился еще один такой же скелет, обтянутый вяленой красной плотью, смолой и с разгорающимся шаром огня в районе солнечного сплетения. Предчувствия его не обманули. Невесело усмехнулся Дэн. В который раз в жизни его любопытство создавало ему проблемы, в этот раз проблемы могли стать смертельными. Если сразу двое схватит, это хана. Он был окружен, и здесь было тесно для его оружия. Ситуация, швах, надо отступать на более выгодные позиции. Быстро сообразил Дэн, он вообще заметил, что стал соображать очень быстро, что сейчас, что тогда с многоножкой, осталось понять из-за чего, адреналин или его новый, аж 18-й интеллект. Если интеллект, то обидно немного, получается, я конкретно туповатый был, раз такое мощное ускорение ощущаю. За этими мыслями Денис не терял времени даром, он кинулся с мечом на первую, уже порядком порубленную мумию, во-первых, потому что она была уже порубленная, а во-вторых, потому что за ней была лестница. Выбросив меч вперед, он нанес колющий удар прямо в огненное средоточие этого странного мертвяка. Это был неудобный удар, все-таки у него был меч, а не копье, но мумия даже и не пыталась как-то защищаться, и почти вся его мана циркулировала в контуре силы. Острие ткнулось прямо в светящуюся оранжевым точку, раздалось приглушенное звяканье, будто клинок ударил по камню, и меч просто отскочил по виду, не причинив никакого вреда. Мумия ринулась на него, и сзади раздался громкий шипящий звук, будто кинули влажное мясо на раскаленную сковороду. «А ну отвали!» – заорал Дэн, отмахиваясь выставленным мечом от мумии и одновременно с этим активируя шаг сквозь бездну. Само пространство вздрогнуло, словно вздыхая, разошлось неровной черной кляксой разрыва, куда и прыгнул Денис. Ему показалось, что разрыв буквально втянул его в себя, погрузив в знакомую мучительную тьму на краткое мгновение и выплюнув обратно в реальность. Все заняло буквально долю секунды, и рука мертвяка схватила уже пустоту, а Дэн выпал из разрыва за его спиной, на лестнице и с трудом найдя равновесие, когда под ногами неожиданно оказались ступеньки, крутанулся и ударил мумию уже со спины. Из-за потери баланса вложиться в удар не вышло, клинок просто полоснул нежить по спине, погрузившись в мертвую плоть совсем не глубоко. Что-то вырвалось из глубины коридора, оттуда, где осталась вторая мумия, с громким шипением и треском пронеслось, озаряя оранжевым светом заросшие мхом стены. Исполосованный ударами меча мертвяк сработал как щит, яркая капля огня, предназначавшаяся Дэну, ударила в него, и разорвалась огненными брызгами, обдав волной жара. «Это я вовремя прыгнул», — мысленно похвалил себя Денис, шипя от боли. Несколько огненных капель все-таки ударили ему по голым ногам, и это было очень больно, как будто расплавленным металлом капнули. Если бы в меня прилетело, как бы насквозь не прожгло. В этот момент мертвяк, что был ближе всего, развернулся, и стало видно, что огненное ядро уже прожгло плоть мумии, и сейчас этот шар раскаленного металла смотрел прямо на Дениса. «Ща выстрелит», — понял Денис, он был на лестнице, прятаться тут было некуда, разве что упасть, и все происходило в упор, поэтому он положился на свою скорость, и вместо того, чтобы пытаться увернуться, ударил еще раз, вложившись в удар как следует, всей силой и массой. Меч вошел в мумию между шеей и плечом и пошел вниз с хрустом, рассекая грудную клетку прямо к раскаленному ядру в солнечном сплетении. В этот раз клинок не отскочил словно от камня, а вошел в ядро, и с тихим хлопком оно лопнуло. Дэн еле успел закрыть глаза рукой, как раскаленные капли зашипели на влажной от кровавого дождя одежде, а нежить рухнула ему под ноги, выгорая изнутри. Из этого удушливого костра мертвой плоти вырвался вихрь бледно-синих мотыльков света, устремившихся к Денису, но эта жатва не дарила ощущения экстаза, наоборот, поглощенный осколок усиливал чувство тоски и безнадежности. Получено 60 осколков душ. Жатва прекратилась и вместе с ней исчезло ощущение тоски и безнадеги, но радоваться полученному было некогда. Второй мертвяк, хрипя, медленно шел к нему по коридору, а в его солнечном сплетении росло новое раскаленное ядро, пока еще маленькое, не больше горошины. Оно быстро увеличивалось в размерах. Не собираясь дожидаться его приближения, Дэн побежал по лестнице вниз, на выход. Сейчас принимать этот бой было глупо. Нежить была удивительно крепкая, и преимущество в пару ударов, что он нанес, пока мумия только поднималась, у него сейчас не будет, и микротелепорт его тоже закончился. Выскочив на первый этаж, он, с облегчением для себя отметив, что каменные манекены лежат, где лежали, укрылся сбоку за лестницей и, осторожно высунув голову, принялся ждать, будет мумия его преследовать или нет. Красный мертвяк не заставил себя ждать, он с грохотом и облачками мелкого мусора и обрывков мха вывалился на лестничный пролет, замер на полсекунды и снова резко метнулся в сторону Дениса, преодолев разом несколько ступеней. Дэн на всякий случай выскочил на улицу, прямо через ближайшее витринное окно, но убегать не стал. Прячась за стеной, так чтобы в него нельзя было выстрелить огненной каплей, он продолжил наблюдение. Мумия двигалась странно, она производила впечатление медлительной, летаргической твари. Ее движения были неуверенными, скованными, казалось, ей даже просто стоять стоило огромных усилий, но каждые несколько секунд она вдруг начинала двигаться с огромной скоростью, резким ослепительно быстрым рывком, преодолевая сразу несколько метров, только для того, чтобы замереть вновь на несколько секунд. А мумия эта, на самом деле, не такая уж быстрая, решил Дэн, не спуская глаз с красного покойника, тянувшего к нему руки. Мумия следом неуклюже вывалилась на улицу и, с трудом поднявшись, продолжила свое преследование. Денис все время отступал вдоль круглой стены здания, не подпуская мертвяка к себе, что давалось без всяких усилий. Его больше напрягал тот факт, что он выскочил на улицу, предварительно не осмотревшись, чем преследовавший покойник, чьи резкие рывки сменялись летаргическими паузами и средняя скорость движения получалась совсем небольшой, типа быстрого шага. К счастью, парней в грибоподобных шляпах рядом не оказалось, ситуация была, что называется, контролируемая, и у Дэна с невероятной скоростью созрел простой и очень наглый план. Постоянно отступая вдоль стены здания, он стал вести за собой неустанно преследовавшую его сипящую мумию, периодически безрезультатно разряжавшуюся огненными каплями в разделявшую их стену. Когда они оказались максимально далеко от лестницы, Денис легко перемахнул окно, снова запрыгнув внутрь на первый этаж, и побежал со всей возможной скоростью. Перемахивая за раз по три ступеньки, он уже почти выскочил на второй этаж, когда позади с громким шипением о лестницу разбилась капля расплавленного металла, обдав его ноги брызгами жидкого огня. Сам зашипев от боли, он только стиснул зубы и наоборот прибавил темпа, перепрыгивая кучи мусора и валявшиеся в коридоре двери, как профессиональный бегун с препятствиями. Мимо проносились проходы в боковые помещения, некоторые из которых тоже были коридорами, зачастую еще более темными из-за полного отсутствия каких-либо окон, некоторые комнатами, забитыми рассыпающейся мебелью и грязными кучами полуразложившегося красного мха. «Хер вам!» – злорадно ухмылялся своим мыслям Дэн. «Не поймаете!» Тут и там он слышал в боковых проходах возню, шум и характерное сипение нежити. Скоро к его преследователю, застрявшему на первом этаже, должно было прийти значительное подкрепление. Но Дениса это ни капли не смущало, пока все шло, как он задумал. Мумии медленные, он быстрый, хватаем все ценное и интересное и валим. И его цель была уже всего в нескольких метрах. Выскочив на скорости в зал со статуей, Дэн резко затормозил, оставляя за собой длинные полосы на покрытых красноватым налетом каменных полах, и дал себе несколько мгновений оглядеться. Это явно было какое-то ритуальное место, возможно, храм или святилище. Большой зал в виде половины круга этакого полного полумесяца, несмотря на грязь и мох, сохранил крохи былого великолепия. Сквозь красный налет под ногами, все же просматривался сложный узор, выложенный чередующимися ромбами черного и золотого цвета. На стенах кое-где висели обрывки гобеленов или стягов, совершенно потерявшие свой вид, гнилые и бурые от проросшего мха. В левом и правом углу зала, на краях полумесяца, располагалось по 4 высоченных окна, сохранивших остатки очень частого и сложного плетения рамы, должно быть, под витражи. Ближе к выходу, лицом к коридору и ногами к статуе в центре зала, лежало с десяток красных мумий, раскрытые и иссохшие рты замерли в мучительном крике. Казалось, они из последних сил пытались ползти прочь от статуи, когда их настигла смерть. Лучше всего сохранилась сама статуя в центре зала. Теперь, сблизи Дэн наконец-то ее мог хорошо рассмотреть. Узкое острое лицо, явно заостренные ушки, которые открывали убранные назад золотые волосы. Сейчас, правда, серо-черные, в большинстве мест позолота с волос слезла, оставив черные разводы с редким блеском, уцелевшим чешуек золота. Тонкие белые руки со следами каких-то бурых пятен, должно быть, в какой-то момент там пророс вездесущий кровавый мох. Ее глаза были сделаны из ярко-желтого камня, контрастировавшего с черным как ночь вертикальным кошачьим зрачком. Как-то выбивается из образа. Хотя, а какие вообще зрачки положено иметь местным эльфам? Дэн искренне не знал. Может, это как раз совершенная норма? Получалась очень искусно выполненная статуя изящной эльфийской девы в малахитовом одеянии, с капельку высокомерной улыбкой на тонких губах, протягивающая вперед руки, будто собираясь взять что-то или, может, наоборот, предлагая. На запястьях ее рук висели целые гирлянды из цепочек цепей, кулонов и прочей бижутерии. К некоторым из них были подвязаны длинные черные ленты с завитушками эльфийских букв. «Славься!» Денис сумел разобрать одно слово среди облезшего сусального золота, покрывавшего ленту. Но вчитываться было некогда, мертвяки, лежавшие в зале, уже начинали шевелиться, а из коридора слышалось характерное шипение разгоравшихся огненных ядер, тех мумий, что он потревожил раньше. Не собираясь уходить с пустыми руками, Дэн перекинул меч в правую руку и сгреб свободной рукой бижутерию и ленты, висевшие на запястьях статуи. Не прошло и дня, а уже расхищаю гробницы. Захлебывался от радости Дэн, глядя на свою скромную добычу в виде зажатых в руке золотых цепочек. Почему-то это вызвало такой прилив эйфории и азарта, что он несколько мгновений обдумывал вариант, как повторить свой маневр с выманиванием мумий наружу в значительно более крупных масштабах, чтобы исследовать и боковые помещения тоже. А если там окон нету, к счастью, сообразил он, зажмут и все, не надо как-то иначе. Ладно, еще вернусь, решил он, многозначительно кивнув оставшейся позади статуи и уже поднявшимся мертвякам. Разберусь еще с вами, дайте только срок. Не собираясь испытывать на себе меткость десятка мумий, он кинулся к дальнему концу зала, к окнам, рассчитывая просто выпрыгнуть наружу со второго этажа. Добежав до окна, он с разбегу зарядил ногой по раме, но та вместо того, чтобы треснуть и осыпаться трухлявыми рейками, лишь немного выгнулась, громко заскрипев. «Твою мать, она железная!» — с ужасом осознал Денис, понимая, что крепко попал. Быстрый взгляд за спину показал десяток мумий с сиплым стоном, тянувших к нему руки. С учетом их скорости у него было еще 3, может, 5 секунд, но во многих из них уже с громким шипением светились оранжевые пятна разгоравшихся огненных ядер. Бежать было некуда, коридор был и так забит мертвяками, телепорт уже был потрачен, и Денис в отчаянии стал раз за разом пинать раму, вкладывая в каждый удар всю мощь накачанных маной мышц. «Ну, сука!» — кричал он, пиная выгибавшуюся все больше раму. «Ну давай, ну пожалуйста!» Металл стонал, скрежетал и гнулся, но пока держался, оставляя его в ловушке. Сзади громко зашкварчало, и быстро обернувшийся Денис в последний момент еле успел отпрыгнуть от предназначавшихся ему 2 огненных плюх. Сотни жгучих искр с болью впились в голые ноги и руки. Нежить уже была в нескольких метрах и скоро просто погребла бы его под собой. Громко, заорав от адреналина и ужаса, Дэн всем телом кинулся на раму. Давно проржавевший металл не выдержал такого обращения. Со скрежещущим стоном рама вывалилась из оконного проема на улицу вместе с висевшим на ней Денисом. Высокая ловкость в этот раз не подвела. У самой земли Дэн сумел отшвырнуть от себя раму, сгруппироваться и приземлиться на ноги, уйдя в перекат. «Ха!» — счастливо расхохотался Дэн, приходя в себя и с радостью понимания, что все части тела все еще при нем. «Хер вам, суки!» — Все еще пьяный от адреналина, он погрозил рукой с зажатой в ней добычей пустому оконному проему на втором этаже, и, прикинув ориентиры, чтобы потом снова опознать это место, пустился на утек, двинув на восток, в сторону холма, на вершине которого поднималась мрачная громада черного замка. Глава 4. Он старался держать высокий темп перемещения, незапланированная схватка с нежитью грозила тем, что охотники его нагонят. Навряд ли, конечно, все-таки я бежал, а они с их скарбом скорее всего идут. Но полагаться на эту мысль не хотелось, да и нежить могла преследовать, поэтому он торопился, не забывая, правда, смотреть по сторонам и часто оглядываться. Запланированный уход в сторону занял у него около получаса, за это время он сделал где-то километра 3. Решив, что это вполне достаточный крюк, чтобы хоть как-то сбить преследователей, если они, конечно, были, он решил сделать привал, чтобы наконец рассмотреть свою добычу. Он быстро нашел небольшой полуразвалившийся одноэтажный домик и, убедившись, что внутри никого и ничего нет, кроме бурелома рассохшихся досок, укрылся внутри. Найдя себе относительно ровное место, он присел на корточки и, прислонившись спиной к стене, стал аккуратно выкладывать на пол свои трофеи, внимательно рассматривая их со всех сторон. Как будто ломбард ограбил. Не мог сдержать улыбки Дэн, разглядывая свою добычу, хоть все равно был невероятно доволен собой. В первую очередь он потянулся к источнику информации, к лентам, что были подвязаны к части утащенного. Плотная и немного скользкая на ощупь черная ткань удивительно хорошо сохранилась, а вот нанесенные на нее золотые буквы в большинстве мест облезли, превратившись в нечитаемое месиво. Это, наверное, молитва какая-то была или что-то в этом роде. Решил Дэн после того, как понял, что хоть буквы и не читаются, но общее число слов на большинстве лент совпадает, а значит, скорее всего, на них написано одно и то же. Пользуясь тем, что на разных лентах буквы лучше сохранились в разных местах, он принялся перекладывать их перед собой, собирая как пазл изначальный текст. «Славься, белорукая королева в злате и зелени». Получается, та статуя, это и есть белорукая королева. Это божество, или именно королева в смысле политический лидер, задумался Денис после того, как удалось полностью собрать начало текста. К сожалению, дальше читался только обрывок из центра про «Ая кровь да льется дождем», и все лишь месиво букв, которые не удалось сложить в слова. Посыл про кровь, конечно, криповатый. Задумчиво кивал своим мыслям Дэн, скользя взглядом по багряным облакам, проглядывавшим сквозь обвалившуюся крышу. С другой стороны, тут и правда с небес льется что-то на кровь похожее, так что может это вообще про другое. И кстати, если это божество, то не та же самая ли это богиня, от лица которой выступала Шестикрылая и в чьем храме я появился? Навряд ли, наконец решил он. У Шестикрылой наверху на стягах был круг, деленный на 8 секций, а у этой часто символика с кошачьим глазом. Да и в храме, где я появился, одеяние на статуе было белым. Правда, это могло вообще ничего не значить, и у одного и того же божества вполне может использоваться разная символика в разных ситуациях или случаях. Но примем в качестве рабочей версии, что у них тут политеизм и это какая-то другая богиня. А то не Шестикрылая меня и так что-то не взлюбила, еще не хватало каких-нибудь санкций за разграбление храмов. С улыбкой решил он, откладывая ленты в сторону и переходя уже к материальным ценностям. В основном это были разнотипные цепочки, разного плетения и длины, некоторые довольно массивные, скорее мужские. Хотя, что я знаю о местной моде, некоторые тонкие почти как нитка, но все похожи из золота. По крайней мере, они были из желтоватого металла, который, несмотря на грязь, влагу и запустение, все равно тускло, но блестел, если его, конечно, оттереть от это самой грязи. И Дэн очень рассчитывал, что это все-таки золото. На некоторые цепочки были нанизаны кольца, в основном очень простые и довольно тонкие, но кажется тоже из золота. Было и два исключения. На одном довольно простеньком колечке был закреплен зеленый драгоценный камень, крохотный, миллиметра 3, не больше, поэтому очень хотелось верить, что это изумруд. Второе же кольцо было массивным, выполненным из очень плотно скрученного золотого прутка, покрытого сложной гравировкой. Из-за своей фактуры с многочисленными канавками, оно так заросло грязью, что оттереть не получалось, и рассмотреть гравировку не получалось. Тут отмывать надо, и как бы ни кислотой, настолько все въелось. С сожалением вздохнул Дэн, откладывая в сторону кольцо. Еще он оказался обладателем нескольких простеньких кулончиков на золотых цепочках, с гравировкой в виде кошачьего глаза и одного здорового кулонища или подвески. Денис был не силен в терминологии ювелирных украшений, а по внешнему виду его так и подмывало назвать эту штуку амулетом. «Ну да, амулеты есть», — решил он, держа нареченный амулет на вытянутой руке напротив лица и разглядывая честно украденное со всех сторон. «А что еще?» К довольно массивной золотой цепи, сделавшей честь бы любому бизнесмену из 90-х, а или чтецу рэпа из 2020-х, крепилась не менее массивная подвеска, этакая птичка или остренькая V, прикрепленная к цепи за крылышки острием вниз, с зеленой горошиной самоцвета, размещенного ровно по центру между рожек. Почему-то время было милостиво к этой находке, золото блестело словно недавно начищенное, лишенное липкого бурого налета, покрывавшего остальную добычу. «Недавно повесили», — предположил Дэн, любуясь амулетом. Он считал, что его разграблению явно подвергся какой-то храм, и все это развешенное золото имело какой-то религиозный смысл. Кто-то пришел в руины, сделал подношение и ушел нетронутый нежитью, задумался он, как-то маловероятно, хотя, что я вообще знаю об этом мире. Знал он не густо, прямо скажем, ничего. Может, если соблюдать какой-то ритуал, нежить тебя не тронет. Впрочем, какая разница, не то чтобы я собирался его возвращать. Возвращать он его, конечно же, собирался. Обычно Денис был совершенно равнодушен к побрякушкам, неважно сколько они стоили, а тут почему-то вещь манила, ее хотелось трогать, владеть, и стоить он должен был немало, хотя бы на вес, при условии, что это, конечно же, золото, а не какой-то другой желтый металл. Вся пригоршня утащенных цепочек по ощущениям в руке весила ну грамм 200, и амулет вместе со своей цепью был примерно равен по весу, так что штука должна быть дорогая, заключил он, положив амулет на ладонь, чуть покачивая его из стороны в сторону на ладони, подставляя свету под разными углами. Он все равно не мог понять, что это за камень в центре, довольно крупный, примерно с ноготь мизинца размером. Камень был матовый с золотой искрой и нежно-зеленого оттенка, точно не изумруд, они вроде прозрачные, хотя ювелир из меня еще тот, вздохнул Дэн, любуясь игрой золотых искр в структуре камня. От игры света казалось, что от его поверхности исходит слабое зеленоватое свечение, или не кажется, засомневался Дэн и накрыл амулет второй ладонью, чтобы проверить, камень и правда еле заметно светился, неровным дрожащим призрачным светом, словно внутри горел крохотный огонек. «Бывают фосфорисцирующие камни?» «Вроде да», — протянул он без всякой уверенности. «Или может магия, магический амулет?» Эта мысль наполнила Дэна каким-то сладострастным предвкушением, захотелось немедленно попробовать. Поэтому он немедленно отмел в сторону весь ворох мыслей о том, что место было какое-то жутковатое, вдруг проклятый, и кто его знает, что это за магия и как она работает, и потянулся пальцем к камню, нажимая на него, и ничего не произошло, только ощущение неровной, немного шершавой поверхности под подушечкой пальца. Может, надо как-то иначе активировать? Он попробовал сжать двумя пальцами посильнее, и даже подуть на камень, но ничего не происходило. Наверное, он должен быть надет, решил Дэн, было самую капельку страшно, но жутко любопытно. Поэтому он, конечно же, попробовал. Все так же, держа амулет в руке, Дэн накинул золотую цепь себе на шею и замер, прислушиваясь к ощущениям. Ничего не происходило, вообще. Сокрушенно вздохнув, он уже думал повторить предыдущую серию манипуляций с уже надетой цепью, как вдруг камень засветился сильнее, вполне различимо даже при дневном свете, из него гигантским призрачным цветком распустилась в стороны метра на полтора, огромная полупрозрачная магическая аура, сотканная из сложного плетения колышущихся лент зеленой энергии, и тут же свернулась обратно в камень, угаснув вместе со свечением. «А ё-моё, он точно магический», — прошептал опешивший Дэн, в шоке ощупывая себя и пытаясь понять, что изменилось. «Вроде бы все было по-прежнему. Что это было вообще? Это так и должно работать или что-то сломалось? Я же это все, получается, не должен был видеть». Ведь так, до него только сейчас дошло, что вообще-то он брал специальную черту взор феи, позволявшую видеть магические ауры. Получается, эта штука как-то сработала, ну ауру-то я точно видел, в этом-то он был совершенно уверен. Но вот что это значило, не найдя на себе никаких видимых изменений, он снова прикрыл камень ладонью, чтобы посмотреть, будет ли видно свечение в темноте. Еле-еле заметно. Свечение стало намного слабее и теперь приходилось всерьез напрягать глаза, чтобы его заметить. Разрядился он, что ли? Немного расстроился Денис, по-прежнему не спуская глаз с амулета. Но, если разрядился, значит, сработал. Ответить на этот вопрос было некому. Денис потратил еще примерно 10 минут на тщательный осмотр себя и на манипуляции с амулетом, но что бы он ни делал, аура вновь не проявлялась, никаких изменений тоже не нашлось, и он решил пока отложить разбирательство до появления новой информации. Немного посомневавшись, амулет он так и оставил на шее, просто убрав под тогу так, чтобы со стороны его было не видно. Он ведь может защищать как-то или еще что полезное, объяснял он сам себе, хотя его просто пер как школьника тот факт, что на нем есть какая-то на самом деле магическая штука, которая при этом еще и пафосно выглядит. С остальной добычей он поступил более осознанно. Из черных лент с молитвами Денис сделал два импровизированных кошелечка, в один из которых он положил самые толстые цепочки, большое кольцо и то, что было с камнем, а во второй пошла все остальная мелочь. Это все-таки в сумме грамм 200 золота, и, если понадобится им расплачиваться, лучше все сразу не светить. Спрятав свои богатства в котомку, свернутую из плаща, он попрыгал несколько раз, чтобы убедиться, что ничего не звенит, и снова вышел на улицу, почти сразу повернув к пушистому султану белого дыма, поднимавшемуся на юге. По мере того, как он приближался, и клубящаяся белая полоса занимала всю большую часть багряных небес, в воздухе появился резкий химический запах, чем-то напоминающий запах хлорки, который только усиливался, а здания становились все более и более разрушенными. Последние 15 минут Денис шел уже среди завалов с торчащими из них редкими остатками уцелевших фундаментов и стен, покрытых тонким белым налетом. Это точно не обычный дым. Дэн ногтем соскоблил немного налета. При ближайшем рассмотрении он оказался состоящим из белых кристаллов с характерным химическим запахом. Это химия какая-то. Вскоре он увидел источник этих кристаллов. Впереди лежало большое овальное плато или, может быть, высохшее соляное озеро, все покрытое солидной коркой этих самых кристаллов, с красными разводами от местного дождя. В центре этого овала находилась огромная расщелина, из которой поднимался седой султан испарений. До противоположного края было километра полтора-два, но все равно было видно, что и с той стороны этого гигантского овала тоже сплошные руины, и более-менее целые здания начинают появляться лишь спустя еще километр, если не больше. «Может, это кратер на самом деле?» – спросил Дэн сам себя, вглядываясь вдаль, что получалось так себе, глаза начали немного слезиться. Бахнуло что-то, и все вокруг посносило. Краешек живой зелени, который он видел с храмового холма, был там дальше, за этим соляным овалом. Но что-то я сомневаюсь, что пересекать его напрямую полезно для здоровья. Да и заметно очень, тут же вообще плоско, не спрятаться, не скрыться. Разве что ночью. Солнце, клонясь к горизонту, уже показалось из-за кровавых облаков, багряным диском висевшими над руинами. Еще часа два-три и закат. Прикрыв козырьком ладони глаза, он оценил высоту светила над горизонтом. Ну, может, 4. Опуская руку, Дэн заметил серию движущихся точек, в полукилометре, справа от него, стая каких-то существ двигалась по краю соляного овала. Собаки, что ли? Глаза слезились из-за химии в воздухе. Единственное, в чем он был уверен, это то, что они передвигаются на четвереньках и по размеру примерно похожи. А ведь они ко мне бегут, вдруг осознал Дэн, и быстро бегут. И он тоже побежал, и тоже очень быстро. Он бежал назад, в руины, буквально изо всех сил, потому что последнее, чего бы ему хотелось, это столкнуться с крупной стаей на открытой местности. Ему было нужно какое-нибудь укрытие, что-то, что не даст всей стае кинуться на него разом. Как назло, ничего не попадалось. Дома, прилегающие к соляному овалу, напоминали кучи колотого камня, а сзади уже слышалось тявканье и повизгивание, стая стремительно его нагоняла. Он заметил справа от себя уцелевший угол здания, буквально две стены и остатки каменной лестницы, ведущей к уже несуществующему второму этажу. Лучше уж такое укрытие, чем никакое, хотя бы со спины не зайдут. Дэн взбежал по лестнице и, перехватив поудобнее меч, развернулся к своим преследователям. Нагнавшая его стая не спешила напасть, она рассеялась, окружая его со всех сторон, сохраняя почтительную дистанцию и явно не желая пока приближаться. Несколько десятков лысых, лишенных шерсти существ, строением и размером напоминавшие питбули, только с более узкими мордами, больше похожие на крысиные. Денис не мог сказать, это крысы-переростки или мутировавшие, больные собаки. Их голая розовая кожа была покрыта нарывами и струпьями. Обмениваясь тявканьем и повизгиванием, они кружили вокруг, словно желая убедиться, что жертве некуда бежать. Настороженно наблюдая за ними, Дэн переминался с ноги на ногу, пытаясь найти более устойчивое положение. За спиной был только сколотый край лестницы, и любой шаг назад означал падение и, скорее всего, верную смерть. Не от падения, конечно же, а от зубов этих мутантов. Как же их до хрена? Денис пытался сосчитать, сколько тут этих крысособак, но сбивался в районе второго десятка, они слишком мельтешили. Хорошо, хоть лестница узкая, больше трех за раз не нападут. Время шло, стая подошла, ближе крутясь уже у основания лестницы, иногда две-три особи осторожно поднимались пару ступеней вверх, и тут же повизгивая отбегали. Перед ним были явно очень осторожные и очень трусливые твари. Но в какой-то момент они забыли про трусость. С громким визгом вся стая вдруг ринулась на него, заполнив лестницу сплошным потоком своих тел. Ну уж лучше так. Это была нервная радость. Дэн уже начал опасаться, что его попытаются взять измором. Первого лысого пса он принял на меч колющим ударом. Кинувшись на него со скаленной пастью, тварь была легкой целью, предсказуемой лишенной толстой шкуры или доспехов. Клинок пробил грудину на пару ладоней вглубь, и мутант, громко, но коротко взвизгнув, издох, исторгнув из себя вихрь теплых оранжевых мотыльков света, потянувшихся к Дэну. Получено 40 осколков душ. Захлестнувшая его волна экстаза, к счастью, была чуть менее яркой, по сравнению с его первой жатвой, и Денис смог сохранить осознание происходящего. Прямо сейчас еще две товарки убитой пытались повиснуть на нем, от той, что норовила ухватить за ногу. Он избавился просто мощным пинком, усиление мышц снова дало о себе знать, и тварь улетела вниз с лестницы. Вторая целила в руку, и он в последний момент смог прикрыться гардой, остудив пыл чувствительным ударом перекладиной по носу. Место погибшей тут же заняли новые желающие попробовать его на вкус. Твари лезли, друг по другу пытаясь впиться в него и, что самое опасное, давя массой. Дэну приходилось одновременно работать и мечом, и ногами. Пинками он пытался не подпускать их ближе и выигрывал время и место для хорошего удара мечом. Косой секущий удар снес голову одной и отсек переднюю лапу ее соседке, которая с оглушительным визгом закрутилась на ступенях, перебирая оставшимися лапами. Вырвавшиеся из убитых осколки душ кружились вокруг, как сияющая метель. Получено 40 осколков душ. После очередного пинка в ногу Дэна успела впиться одна из псин, буквально повиснув на нем. Покачнувшись, он сумел сохранить равновесие, и ударом навершия на рукояти разбил голову твари, пытавшейся его свалить. Получено 40 осколков душ. Волны блаженства от непрекращающейся жатвы затмевали боль от укусов. После очередного взмаха меча на ступени пала, истекая кровью, еще одна лысая псина, и вдруг стая так же резко, как атаковала, отхлынула и бежала, оглашая руины громкими визгами раненых, должно быть, решив, что конкретно это блюдо не стоит пролитой крови. Тяжело дыша, Дэн небрежными тычками меча добил двух истекавших кровью крысособак, оставшихся на лестнице. Получено 40 осколков душ. Получено 40 осколков душ. Звеневший в голове голос шестикрылый, озвучивавший его приобретение, был слаще любой музыки, но бой дался тяжело, блаженство жатвы исчезло, и он почувствовал тупую ноющую боль многочисленных укусов. Но в принципе не страшно. Не было сильного кровотечения, и все конечности нормально двигались, включая наиболее искусанную ногу. Спихнув трупы с лестницы, он устало сел на ступени, запрокинув голову. А они повыгоднее будут, чем скалопендра или мертвяки. Выдохнул он, глядя в багряное небо. Этот бой принес ему 200 осколков, и, если подсчеты были верны, это должна была быть почти половина пути до второго шага совершенствования. Справиться с ними не в пример легче, надо только придумать, как их по одной бить. Тогда еще штук 6-7 уровень. Он напряг память, пытаясь вспомнить, сколько там со второго на третий. По-моему, что-то около 1400, получается 35 собак. Полторы стаи, не так уж и много. Пожал плечами он. Проще, чем 17,5 скалопендр. Отдышавшись, он внимательно осмотрел свои раны. Руки и ноги были покрыты мелкими ожогами. По предплечью растекался огромный синяк, доставшийся ему после близкого знакомства с той вяленой мумией. Пара укусов на правой ноге чуть ниже колена, еще на левой руке и у левой щиколотки. Все укусы, на его счастье, были неглубокими и кровили лишь самую малость. Надо бы как-то обработать, что ли. Поморщился Дэн, разглядывая эти художества на собственном теле, уже немного жалея, что не взял починку плоти. А то, как бы чего не подхватить. Болезненно-розовая кожа этих подобий собак была вся в нарывах и фурункулах. кто его знает, что у них в слюне. Как обрабатывать, правда, было неясно, промыть, обработать антисептиком и перевязать. Так у него даже промыть нечем, не говоря об антисептике. Вокруг, конечно, встречались небольшие лужи, наполненные тем подобием крови, что периодически накрапывало из багряных облаков, но Денис сильно сомневался, что ране станет лучше после такого промытия. Сейчас бы навык «Первая помощь» пригодился бы. Тоскливо вздохнул он, глядя на свои искусанные ноги, но не взял. Навыка не было, антисептиков и воды тоже, но какие-никакие знания имелись, так что он нарезал бинтов из своей тоги. Зажав меч между коленями, он срезал с нижнего края длинные полосы, и получилось на удивление хорошо. Этот плотный белый материал идеально подходил для бинтов, крепкий, отлично впитывающий и при этом все равно дышащий. Сделав бинты и заметно укоротив свою тогу, Денис специально дал покровить ранам, дополнительно прикладывая давление вокруг, в надежде, что, если что-то и попало, оно выйдет вместе с кровью. После чего перебинтовал места покусов. Видок тот еще, усмехнулся он, рассматривая плоды своих трудов. Вроде в аниме каком-то, все с забинтованными руками-ногами бегали. Ладно, не стоит терять время, скоро стемнеет. Спустившись к основанию лестницы, он не удержался и потратил несколько минут, разглядывая трупы этих странных собак-мутантов, пытаясь определить, что же это все-таки такое, мутировавшие собаки или лысые крысы-переростки. Хвосты были прямо крысиные, также о крысах напоминали развитые резцы, совершенно нетипичные для собачьих, но имелись и очень собачьи клыки, да и в целом строение тела было как у собаки. Черт его знает, что они такое.